или же все-таки прежде всего проявили бы разумную предосторожность. Последнее, наверное, было бы вернее. Но что же теперь? Второе испытание, надо полагать, он тоже выдержал. Придя на помощь неизвестному, он, по-видимому, показал им, что он, пришелец, способен на доброту и понимание. Он встал. И тогда сразу же маленькое окошко в сплошной стеклянной преграде на пути его мысли вдруг снова захлопнулось, потому что то, о чем он думал, было невозможно. Лигея была пуста, автоматы не могли не заметить хоть каких-нибудь признаков разумной жизни. Две другие планеты и системы тоже были необитаемы, и значит, некому было проверять земных разведчиков галлюцинациями. Макиш медленно возвращался в форпост, и под ногами мягко шуршал раскаленный песок. На мгновение красное солнце закрыло тень, в небе, громко перекликаясь, спешили куда-то несколько четырехкрылых птиц. Когда очередной восьмичасовой отрезок времени стал подходить к концу, Макиш понял, что начинает нервничать. До этого он работал. Встретил вернувшихся черепах и выпустил на работу других. Занимался микробиологическими исследованиями. Внес собранные автоматами информацию в магнитный дневник. Но за полчаса до того, как, судя по всему, должен был начаться третий сеанс наваждений, Макиш поймал себя на том, что третий раз диктует в дневник одну и ту же фразу. Тогда он резко нажал клавишу и остановил ленту. Степанов был теперь совсем близко. Пройдет час, может быть, чуть больше, и его космокатер опустится рядом с форпостом. Правда, это будет уже после нового сеанса галлюцинаций, которые или все прояснят, или запутают все еще больше. Лицо Степанова появилось на экране, как только Макиш подумал о нем. Командир словно был наделен даром телепатии. Лицо Степанова казалось хмурым и озабоченным, но, приглядевшись, Макиш заметил в нем и какие-то неуловимо новые черты, каких на корабле никто никогда не видел. И он вдруг понял, да ведь Степанов попросту рад, что летит на работу в форпост и что его ждет загадка, с какой, пожалуй, еще никто из разведчиков не сталкивался. «Идеи есть?» — спросил Степанов. «Есть», — отозвался Макиш. «Планета населена, и галлюцинации — это проверка нас на то, кто мы такие и стоит ли вступать с нами в контакт. Ставя перед нами разные задачи, они каким-то образом понимают, как бы мы поступили в данной ситуации. Есть, правда, одна загвоздка», — Макиш заставил себя улыбнуться. «Население планеты должно быть совершенно невидимо. И невидимо все, что ими возведено, сооружено, построено. Невидимы корабли, летательные аппараты, заводы, энергоустановки. Это цивилизация невидимок». В глазах Степанова появились огоньки. «Если ты можешь выдвигать такие гипотезы, — сказал он, — дела с тобой обстоят не так уж плохо». «Да я не шучу», — сказал Макиш и вдруг почувствовал неожиданную обиду. «Не шучу», — повторил он упрямо. Степанов улыбнулся широко и открыто. «Ладно, еще немного, и мы с тобой во всем разберемся. Я уже почти долетел». Экран погас. Степанов остался один в своем космокатере, подлетающем к Лигее, а он, Макиш, один остался в форпосте. И вдруг, каким-то необъяснимым чутьем, он понял, что действительно не шутил сейчас, что сказал Степанову истину, хоть и кажется она невероятной и невозможной. Макиш встал. Ему вдруг стало легко и просто. За несколько последних часов он трижды отвергал пришедшую к нему после второй галлюцинации безумную мысль и трижды снова к ней возвращался, потому что не мог найти ничего другого. Но для того, чтобы принять гипотезу, не хватало доказательств и не было необходимых объяснений. И вот теперь, когда он попытался ответить на вопрос командира не очень веселой шуткой, Все вокруг словно встало на свои места. Это было озарение.